Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит, так, кратенько сегодня, так как Дани нету, значит, пробежимся. Ну, по Сирии, значит, можно уже подытожить, что как бы все, можно уже ее не обсуждать, так как ситуация там вся понятная, разъяснилась, вот, и так далее, да. Значит, Башар Асад, там много было спекуляций на его, значит, исчезновении, да, некоторые СМИ говорили о том, что самолет его сбит, ну, много было, и там он с золотом летел, и все это, значит, рассыпалось там где-то над пустынями и так далее. В итоге, значит, он оказался в России, президент сказал, вроде как комментарий был от президента, что он предложил ему, значит, убежище, да, и Башар Асад не отказался, так понимаю, со своей семьей прибыл в Россию. Вот. Я считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что, ну, Башар Асад — это не самый плохой, значит, из возможных лидеров, с которыми мы, как наследники Советского Союза, да, вели какие-то переговоры и дела. Вот. Поэтому абсолютно как бы нормальное решение. Башар Асада ждала судьба Каддафи или Саддама Хусейна, да, то есть с ним бы расправились, так как сейчас, значит, поступает информация, что одним из генералов войск Асада то уже расправились, то есть то же самое ждало бы и Асада. Но здесь хороший такой показательный момент, что, значит, с кем, ну, наш президент ведет какие-то дела, договоренности, где с кем жмет руки, да, он этих людей как бы не кидает даже в самых плохих ситуациях, да, то есть это показательный момент, это говорит о том, что, значит, с нашим президентом можно иметь дела, да, другим лидерам, потому что никто не знает, кто в какой ситуации может оказаться, так как вот мы видим, что даже Южная Корея, которая, казалось бы, вообще там она спокойная, там ничего не происходит, кроме каких-то, значит, релизов новых Самсунгов, да, и то мы видим, там какие-то, значит, какие-то мягкие революции происходили. Вот, поэтому никто не знает, кого, какого лидера, какая судьба ждет. Поэтому это такой положительный момент, значит, в лице нашего лидера, да, что вот с кем он договорился, ситуация, значит, произошла плохая, его, значит, спасли. Вот. Вот, ну, допустим, те же Каддафи, тот же Каддафи, если мы возьмем, да, он вообще спонсировал, по-моему, предвыборную кампанию одного из президентов, по-моему, Николя Саркози, да, и в итоге его там бросили, запытали до смерти, и его, в общем, он скончался, да. Вот, ну, с Каддафи понятно, что его просто там повесили в одностороннем порядке, да, Америка вынесла там какое-то решение, и просто, значит, лидера страны убили. Поэтому, значит, я считаю, что, ну, для Башара Асада еще все шикарно закончилось. Вот. Многие со мной не согласятся, многие там в комментариях пишут, что мы, значит, принимаем там всякую шваль и так далее. Ну, это такие, значит, эмоциональные комментарии, да. Вот, потому что неизвестно, как сейчас будет вообще в Сирии развиваться, как она сейчас там будет, что там будет происходить, да, никто не знает, может так произойти, что через 5-10 лет, там 15 лет Башар Асад вернется, значит, в Сирию снова, там, да, как правительство в изгнании, поэтому пусть будет, да, вот. Поэтому тему Сирии, короче, можно закрыть, все понятно с ней, да, там, в принципе, остались еще наши базы, какие-то политические решения идут, я думаю, что все-таки разрулится ситуация, потому что так оказалось, что террористы стали оппозицией, и с ними, оказывается, можно договариваться, поэтому сейчас, я думаю, этот вопрос будет решаться. Вот, что дальше? Дальше у нас какая ситуация? По, значит, по СВО, да, ну, понятно, что продвижение, там, все это обсуждать смысла нет, потому что мы каждый день продвигаемся, и вот каждые 3 километра на всех направлениях перечислять смысла нет. Значит, вот огромное количество экспертов противника, да, которые находятся на той стороне, они все, так, ну, многие утверждают, что война подходит к концу, и вот сейчас вот-вот должны быть какие-то мирные соглашения. Вот-вот должны быть какие-то мирные соглашения. И я так понимаю, что Зеленский не соглашается на наши условия, да, наши, мы отталкиваемся от тех документов, которые были уже подписаны на вот этих, когда турки были посредниками, да, и, соответственно, плюс новые условия, исходя из линии фронта, да. Вот, но Зеленский на это не идет, они говорят о том, что откатываемся уже хотя бы не до 91 года, уже до 2022, да, до момента начала СВО, и тогда мы можем, значит, заключать какие-то мирные соглашения, то есть там гарантии безопасности и так далее. То есть получается, что две стороны более или менее там как бы готовы заключать какие-то соглашения, но ни одну, ни другую сторону не устраивают, значит, те или иные условия, которые предлагают. Да. Ну, в итоге, значит, пока одну из сторон не склонят к, значит, не склонят к каким-то подписаниям документов, значит, боевые действия будут продолжаться. Да. Ну, а что это говорит? Это говорит о том, что мы со своей стороны будем, значит, наступать, да, мы со своей стороны будем наносить удары, давить противника до того момента, пока они не скажут стоп. Да. Значит, американцы, администрация меняется, Трамп, мы видим, что особо желанием желания никакого не испытывал общаться с Зеленским. Скорее всего, по вооружению, ну, то, что вот сейчас уходящая администрация Байдена предоставит, те средства, которые они им обещают, там 50 миллиардов кредит и так далее, они, возможно, успеют предоставить, какое-то вооружение успеют передать, и на этом все закончится. Да? И, соответственно, как дальше, значит, противник будет себя вести в обороне, сможет ли их обеспечивать Европа полностью автономно, непонятно. Вот. И, соответственно, ну, также у них проблемы с личным составом. Да. Но это уже ни для кого не секрет. Это вот ветераны, которые, скажем так, демобилизовались, дают интервью и об этом открыто заявляют. То есть это, в принципе, ну, особо не новость никакая. Вот, поэтому, ну, как мы и говорили, что вот такие вот финальные месяцы боевых действий, да, они будут очень кровопролитные, потому что ни одна, ни другая сторона не хочет, значит, проигрывать этот конфликт, да. В итоге-то все равно кто-то должен будет признать поражение, да, ну, возможно, так как все-таки все люди деловые, да, все люди политики могут создать такие сценарии, что, ну, там, на какую-то там ничью заморозку там, или так далее, да, но в целом одна из сторон должна будет уже видеть, что она проигрывает, да, ну, явно это будет не Россия. Вот. Я так мягко завуалированно сказал. Вот. Поэтому, конечно же, многие наши патриоты, они кричат во всех комментариях, что какие перемирия могут быть. Да? Вот я как только не говорю, что один из вариантов это может быть заморозка конфликта. Да? Мне начинают писать, какие перемирия, нет, Одессу надо брать. Но, ну, Одессу надо брать, тогда надо всем сейчас вставать с дивана и идти всем на фронт. Да? Вот тогда мы можем брать Одессу. А так, когда там небольшая категория людей там воюет уже 3 года, да, все остальные наблюдатели СВО, да, то, соответственно, конечно же, никакую Одессу никто взять не сможет. Вот. И что я хотел сказать, да, что выход из этой ситуации, когда вот сейчас идут люди, да, на фронт, за большие, когда платятся большие деньги, да, но еще можно было бы привлечь личный состав, это короткими контрактами. То есть кто-то готов идти за высокую зарплату, там, воевать до талого, там, допустим, у кого здоровье позволяет и мотивация, да, он может воевать, допустим, там, еще там, 5 лет, он там примерно посчитал, что за 5 лет, если я, все будет со мной хорошо, я выживу, у меня будет там такой-то капитал, там, я могу что-то там себе, там, ну, какие-то деньги потратить там, на что-то, что ему надо. Вот, и вот он воюет, да, а есть люди, которые, допустим, они не гонятся за деньгами, у них, допустим, ну, более или менее жизнь нормальная, да, но они хотят также поучаствовать в боевых действиях, да, но они не готовы подписывать контракт до конца там, какого-то, да, потому что там вот ты подписываешь контракт, ставишь роспись свою, и вот у тебя число, когда ты поставил, значит, роспись, да, с такого-то числа, а дальше такая вот восьмерка, бесконечность, да, стоит. И вот многие люди, они готовы воевать, но они не готовы воевать вот на этой до конца вот восьмерки, до бесконечности, да, они готовы, допустим, значит, подписать контракт, там, ну, там, на полгода, предположим, да, и спокойно отвоевать, да, а если сделать, допустим, еще 3 месяца, там, да, вот человек может настроить себя, да, вот как у нас было, допустим, в Вагнере, да, ты понимаешь, что подписывая контракт, ты минимум, да, у тебя минимум 3 месяца, максимум там полгода, да, но там в контракте указано, может продлеваться до распоряжения компании, ну, как правило, ну, это было, если продлевалось, там около 9 месяцев, да, когда-то там 11 месяцев, когда очень дальние локации были и, допустим, были проблемы с логистикой, там действительно были длительные какие-то моменты. Ну, здесь все рядом, здесь как бы никаких там супердлительных продлений, соответственно, не было, да. И ты понимал, что ты сам себе настроился, да, ты отдохнул, зарядился, ты сам себе настроил, что ты понимаешь, что вот сейчас я подписываю контракт, там, допустим, на 3 месяца или там, на полгода условно, да, где будет максимально активная работа, то есть там, ну, просто каждый день какие-то активные действия, каждый день, короче, активные действия, да, и ты сам себе настраиваешь, да, вот все полгода тебе надо, ну, отработать, да, вот, и ты, собственно говоря, с таким настроем идешь, да, а когда ты приходишь вроде бы как бы заряжен, а потом такой, ну, и не видишь края, то, соответственно, многие люди, думая об этом, они не хотят подписывать эти контракты. Поэтому нужна какая-то альтернатива. Вот хорошо, много кто подписал контракт, допустим, до особого распоряжения, до вот этой вот восьмерки, да, до бесконечности. Вот. Но и все равно надо прорабатывать какие-то контракты, которые будут, значит, кратковременные. Потому что вы дополнительно еще получите людей. Хотя вот, допустим, если ты, допустим, можно так сделать, условия такие. Если ты хочешь получить вот эти вот 3 миллиона, значит, первоначальных денег, да, то ты подписываешь контракт, и твой контракт до конца, значит, боевых действий, да, вот с этой вот восьмеркой в конце. То есть тебе дали 3 миллиона, ты получил, и вот ты, значит, служишь, пока не закончится война. Но если ты хочешь прийти на, допустим, 3-месячный контракт или на 6-месячный контракт, да, то ты, конечно же, вот эти 3 миллиона не получаешь. Ты там получаешь, предположим, 300 тысяч сразу там, на экипировку, там, на какие-то вещи, там, закрыть какие-то моменты. Вот. И, соответственно, подписываешь контракт. И я больше чем уверен, что придут люди и на 3-месячные контракты, и на полугодовые контракты и так далее. То есть вы все равно получите каких-то дополнительных людей. Вот. То есть, ну, здесь надо просто немножко посидеть, подумать, не загонять людей в какие-то сумасшедшие рамки, да, что вот, а все, подписал, все, да, и самое главное, мне больше всего поражает, когда еще и начинают издеваться над добровольцами, то есть люди, которые по зову сердца, там, да, по своим каким-то патриотическим вещам, да, вот пришел на службу, подписал контракт до всех этих 3 миллионов, да, а вот сам, когда вот началась война, он решил, что все, я должен участвовать, так как это конфликт мой, да, и так далее. Ну, и к ним там отношение не особо там, ну, какое-то хорошее, да, почему? Потому что вот та же ситуация громкая, которая была с Гудвином и с Эрнестом, да, они, все эти люди были, не, ну, там, их не мобилизовали, это были не какие-то заключенные, это не были контрактники, это были добровольцы, возрастные ребята, которые пришли по собственному желанию туда, да, и, собственно говоря, когда люди видят, что к добровольцам такое отношение, конечно же, у многих пропадает желание. И когда, вот, допустим, Министерство обороны снимает такие классные, значит, рекламные ролики, действительно классные, действительно научились снимать, но потом люди понимают, когда вот информация попадает на телеграм-каналы, когда вот эти записи какие-то, предсмертные какие-то записи, там вообще какой-то ужас, люди смотрят, и, конечно же, вот эти вот все деньги, которые вкладываются вот в эти красивые ролики, да, они просто, ну, не знаю, просто утекают куда-то, как вот, значит, какая-то отходная, какая-то вода сливная там, и так далее. Да? Вот, поэтому, если мы видим, что наш противник пока не готов подписывать какие-то бумаги на наших условиях, и мы понимаем, что конфликт может затянуться, предположим, еще на год, то нам нужно решать вопросы с добровольцами. Да? И, соответственно, здесь надо уже рассматривать вот, в том числе подобные контракты, да? Кратковременные контракты, где человек пришел, 3 месяца отработал, заработал там немного денег, но он внес вклад в победу, получил свою заслуженную награду за участие в боевых действиях, да? Отдал, значит, воинское приветствие, вот, и пошел спокойно домой. Да? Вот, поэтому вот такие моменты тоже надо рассматривать. И, кстати, вот интересный момент, что наконец-таки наша надежда, значит, Александр Иванович Бастрыкин, да, вот его ведомство написало, что некоторые там, значит, военнослужащие что-то мутили со схемами, с выплатами за ранения. Ну, конечно же, такая проблема есть. И, конечно же, это не касается только этого конфликта. Эти моменты, они были всегда. Да, вот всегда. Всегда себе самое, значит, самое распространенное мошенничество – это на контузиях. Потому что контузию очень сложно доказать. Ну, то есть, если человек идет без ноги или без руки – по нему видно, что, значит, у него ранение. Ты уже ничего не придумаешь, да? Или там, если там, ну, я не знаю, в тебя там попала пулька какая-то, да, и у тебя тут, значит, какая-то есть точка здесь и там другая точка с другой стороны, да? Ну, тут тоже как бы, да, вот у меня есть точка, в меня попали пулей, там еще можно что-то придумывать, там, да? Если, собственно говоря, у тебя есть какие-то заряженные врачи, там, предположим, да, нечистые на руки, не все такие, ну, вот, как выяснилось, есть, да. Ну, а контузию вообще можно очень просто подделать, да, просто жаловаться постоянно на головные боли. Ну, вот, предположим, вот у меня проблемы с давлением сейчас есть, да, но они у меня не вызваны контузией, да. Вот, но я вот могу сейчас закосить, да, я могу лежать, стонать, громко пукать, и буду мерить постоянно давление, показывать, что у меня повышенное давление, что у меня вот на погоду пульс подскакивает, и говорить, что я контуженный, да, и вот на этой теме я могу закосить и сказать, мне нужно срочно 3 миллиона, и сделайте меня военным пенсионером, я контуженный, да, и такого очень много, значит, было и будет, поэтому самое, ну, хорошо, что тот же Следственный комитет этим начал заниматься. И с чем это, почему хорошо? Да? Потому что те деньги, которые уходят вот этим, значит, ну, раненым, да, вот, они могли бы уходить просто, ну, действительно тем людям, которые действительно получали ранения, да, у которых были серьезные ранения, и в том числе и серьезные контузии, да, когда ты там, ну, когда у человека серьезная контузия, ты там уже ничего не придумаешь, да, он, ну, по сути, лежачий человек, да, там могут быть проблемы из нервной системы. Вот у нас, скажем так, ну, в отряде у нас был там человек, он еще воевал в первую компанию, вот он был серьезно контужен, да, он, значит, из здорового, огромного чувака превратился просто в старика с палочкой, да, вот этот человек был тяжело контужен, да, вот, ну, то есть есть с чем сравнивать. Ну, а есть такие, которые там, ну, значит, вот такая рожа, да, у него все хорошо, вот такие банки. Я контуженный, дайте мне 3 миллиона. Есть и такие. Вот, поэтому то, что за это взялись, это очень хорошо, потому что есть вот много случаев, когда там парень получил ранение, значит, восстанавливался. Вместо ранений там, ему там, не все деньги выплатили, там, значит, что там в какой-то он очереди стоит, значит, должна какая-то очередь прийти, там, к нему подойти, ему там что-то должны выплатить. Это связано с чем? Раненых много, деньги выплачиваются, частями кому-то выплачиваются, да, и если вот, значит, вот таких вот воришек будут ловить и наказывать, то вот тем реальным раненым бойцам, как бы, деньги будут приходить быстрее. Вот. Поэтому абсолютно верное решение. Я бы, кстати, ну, это вот, наверное, единичный случай, где сейчас Следственный комитет вот этим занялся, да, то есть этим надо заниматься масштабно, потому что я больше чем уверен, где большие деньги, где вот эти вот, там, боец получает 3 миллиона, но он может миллион отдавать какой-то обратно, откат какой-то, подкат, вот этот перекат, там везде, короче, схемы, и вот, ну, надо всех брать за жопу, вот, и тогда денег станет сразу больше, потому что там какая-то, допустим, ну, предположим, там миллиард рублей, ну, я образно говорю, миллиард рублей там выделяется там на раненых, условно, да, и вот треть часть этих денег, третья часть, да, она уходит на вот все вот эти вот схемы, да, то есть если этим заняться, если жестко там трясти, значит, людей за вот левые вот эти все ранение, то, соответственно, ну, деньги будут оставаться в бюджете. То есть мы уже много раз говорили, да, война – это математика, да, это большие финансы. Вот есть часть денег, которая вот уходит на раненых там, и вот на лжераненых, да. Опять так же вот надо спрашивать вот с тех людей. Вот, кстати, почему, допустим, когда бойцы что-то сделают, да, или неправильно, или бойцы там потеряют какую-то условную вещь, которая там инвентарь какой-то, да, соответственно, их за это наказывают, да. Но когда у нас какой-то командир, который вот все, допустим, знают, что вот это место, оно пристрелено артиллерией противника, да, вот это место у нас все знают, что там работают дроны противника, да, он берет, отправляет людей на вот это пристреленное место артиллерии и других людей отправляет без РЭБа, без там, дронов, вот место, где там, значит, противник использует дроны активно, да, и, соответственно, мы теряем личный состав. Вот с него надо точно так же спрашивать, как и с, значит, тех, кто вот теряет какие-то вещи, которые им верило государство. Потому что каждый убитый, значит, боец – это финансы, это деньги нашего государства, это деньги из бюджета. Поэтому за это надо спрашивать обязательно. Да? Вот, значит, подправил технику туда, приехала комиссия, опросила всех бойцов, младший офицерский состав. Почему вот здесь мы потеряли 10 единиц техники? Да, мы, значит, сколько раз мы там уже атаковали? Мы атаковали там 3 раза. А почему вы там так атакуете? Там, что там, в чем сложность? Вот там, значит, противник ставит минный шлагбаум, там противника пристреленная зона, они там постоянно нас подбивают с артиллерией. То есть ты уже понимаешь, так, если мы атакуем в одном и том же месте, и, значит, противник нас разбивает, мы тратим технику драгоценную, да, мы тратим, значит, личный состав, значит, где-то там какой-то идиот, да, собственно говоря, его надо брать и наказывать. Вот, и тогда сразу все сдвинется с места, сразу все станет намного лучше. Поэтому это очень важные вопросы, которые нужно решать. И опять же, да, вот тоже, я бы, вот что самое меня больше всего так подбешивает, да, это когда в официальных новостях я вижу там, значит, какую-то новость о том, что мы взяли какой-то населенный пункт. Я ее беру на радостях. Конечно, я же рад за то, что наши войска продвигаются, да. Я беру, копирую, выкладываю, и мне тут же пишут бойцы. Типа, админ, пожалуйста, ну хотя бы ты это не пиши. Я говорю, в смысле, это же как бы официально, все как бы. Но говорит, этот населенный пункт не взяли. Не взяли. То есть, по сути, получается, у нас есть люди на местах, да, которые докладывают наверх, что населенный пункт этот наш, но он еще, допустим, спорный, да, что туда люди заходят только когда туман, да, когда противник не использует дроны, когда, значит, по какой-то лесному массиву, да, и то пехота туда зайти не может, туда заходят только разведчики, спецназовцы. Вот они туда зашли, вот вроде как наш, да, потом туман рассеялся, противник активизировался, начала артиллерия работать, дронами работать, контратакуют, значит, оттуда наши бойцы, предположим, отошли, а, значит, доклады доложили уже, что наш, да, вот так что, вот такие моменты, а потом начинают за него спрашивать, И туда начинают гнать людей. Да? Давайте, давайте, давайте. Мы уже доложили, что он наш. Давайте, давайте, давайте. Вот такие моменты тоже бывают неприятные. Да? Несмотря на все то, на весь тот позитив, который, в принципе, ну, мы наблюдаем. Потому что мы видим, действительно, противник отступает. На многих направлениях мы давим. У нас все-таки бойцы сейчас наши уже стали просто настоящими профессионалами. Они могут воевать ну, не то чтобы в любых условиях, да, а уже подстроились под любое вооружение противника, начиная от дронов, заканчивая от хаммерсов и так далее. Да. То есть ничего не боятся абсолютно. Да. Мы видим, особенно, я хотел сказать, вот этот минный тральщик, да, этого парня, который, я не знаю, там на самокате ехал он или на велосипеде, но это просто люди, которым реально надо давать героев России. Да? Когда он сел на велосипед и впереди танка, как вот в советском фильме, да, когда, значит, офицер там, да, значит, самоходка не хотела ехать, да, там были мины, и вот офицер в советском, в кино, казалось бы, ну это же фильм, такого ж не бывает, да, ну кино ж снимают специально, чтобы вот мотивировать, поднимать дух, да, и так далее, да, и вот мы видим, что как в кино человек садится на велосипед и тащит за собой, значит, БМП с пехотой, да, то есть вот это и есть герой России. Герой России – это не тот человек, который в 100 километрах рисует там что-то, да, вот. А вот это герой России, да, вот. Тот человек, который рисует, у него должна быть своя отдельная медаль, да, вот как у полководца. У нас есть какие-то полководцы великие, там, да, допустим, там, Суворов, да, вот дайте ему там награду, там, не знаю, там, орден Суворова какой-нибудь, или придумайте еще что-нибудь, да, или как у нас, вот, допустим, есть сиська, там, допустим, да, ну, вот что-то придумайте и давайте людям за какие-то выдающиеся там, планы спецоперации, предположим, да. А вот герой это тот, кто, допустим, рискует своей жизнью. Вот он сел на велосипед и погнал, короче, за собой потащил пехоту на штурм. Вот, поэтому наши бойцы, это я, ну, каждый, вот ты думаешь, что вот какое-то попало видео, да, на канал, ну и вообще на телеграм-каналах ты увидел какое-то видео, да, и ты думаешь, блин, ну вот это, короче, самое крутое видео. Проходит немного времени, там, ну, предположим, там чувак там мешком картошки отбивает дрон, да, думаешь, ну, блин, это вообще, короче. Потом кто-то головой, короче, дрон, думаешь, ну, все, уже круче быть не может, да. Потом чувак бежит через поле, по нему 7 дронов попадает, он там от них уворачивается с кувырками какими-то и перебегает поле. Ну, ты думаешь, ну, вообще, короче, какой-то супермен, да, ну, то есть каждый раз ты видишь какое-то видео, и ты думаешь, ну круче уже быть, короче, все не может, то есть уже все. Ну, я вот сейчас даже, ну, не выкладываю ни удары дронов, ни, ну, ничего. Почему? Потому что, ну, уже, ну, настолько это все приелось, и настолько люди это все видели, что, ну, как бы удивить нечем, короче, все. Вот, ну, ты выкладываешь, вот мы ударили дроном туда-то, ну, окей, все, уже за 3 года насмотрелись 1 000 000 раз, да. Там, ну, вот там, сейчас что-то новое вышло, там, орешник там применили, ты такой, ну, вот орешник там, да, что-то новое. Потом какой-то танковый бой, но они уже были. Там пехота забегает в окопы, там ту-ту-ту-ту-ту, ну все уже было, уже ничему не удивишь никого, никаким видео, никакими рассказами. Думаешь, ну все, короче, все, не о чем разговаривать, да. Тут чувак на велосипеде, короче, едет через поля. Ты думаешь, блин, ну вот еще танкисты, да, когда танк угоняли, когда приехали на мотоцикле, значит, противник поставил, на зубы дракона танк, да, наши подъехали на мотоцикле, запрыгнули, угнали его, да, думаешь, ну, блин, крутые, конечно, вообще, ну, без вопросов, тут на велосипеде поехал, ну, короче, смотришь, думаешь, все, короче, ну, уже все, ничего не удивишь, и каждый раз все равно кто-то что-то выкидывает, такой номер, что волосы на башке стают дыбом, вот, поэтому наши бойцы сейчас самые крутые, короче, ну, просто каждый день совершаются подвиги, ну, везде наступление, на всех направлениях наступления. Да, где-то там, допустим, мы что-то заняли, противник собрал, перебросил резервы, контратаковал, чуть-чуть отбил, да, но тем не менее, у нас везде наступательные действия по всему направлению, по всему фронту. И, значит, вооружение используем более профессионально, да. Там ракеты стали дальше стрелять, там то, ну везде дронов стало больше, я имею в виду не мавики, да, а вот дроны бригадного уровня, где, значит, они залетают на дальности, там вот эти суперкамы, там, ну, орланы такие, сякие, там, плюс куча ударов было, видео с, значит, с Орионом, да, с нашим ударным дроном, который... Сейчас прокачиваются, все там настроечки меняются после каждого, значит, применения, все оттачивается, новые виды вооружения. То есть, ну, настолько все, короче, заработало, слава богу, да. Но вот есть моменты, есть шероховатости, на которые, я не знаю, может быть, никто не хочет обращать внимание, да. Либо там есть какая-то, значит, порука там, да, ну, я же не могу наказать. Ну, подумаешь, что он там 10 пехотинцев отправил куда-то не в ту сторону. Ну, это ж, ну... Это ж Петька, я ж с ним учился на одном курсе. Ну кто ж не ошибается-то? Да, конечно, ничего тут такого нет. Подумаешь, 10 человек мне туда отправил, где противника пристреляно все. Поэтому вот надо вот этих Петек всех, однокурсников, брать за жопу, чтобы они за каждого потерянного бойца, значит, не по назначению отвечали перед законом. Вот тогда вся ситуация поменяется. Вот, и главное, задумайтесь по коротким контрактам, потому что вот короткие контракты, они позволят получить еще дополнительных добровольцев, которые придут, которые не готовы на, значит, на вот эту вот восьмерку, бесконечность, да. Есть люди просто, которые не видят себя военными, да, вот они, ну, они не связаны никак ни с армией, ни с чем, они не хотят в погоны, не хотят, значит, в строй, там еще что-то, да, но на 3 месяца они себя пересилят, они придут и, значит, отслужат от звонка до звонка очень профессионально и очень качественно. Есть и такая категория людей, которые, вот, допустим, 3 месяца, 6 месяцев, да, им не надо платить 3 миллиона вперед, да, им, ну, какую-то часть, высчитать процент, там, допустим, да, в процентном соотношении. Если вот человек подписывает длительный контракт, да, вот он получает там сколько там, 2600 или сколько, да, он получает эти деньги и подписывает контракт там до конца войны, да. А есть люди, которые идут там на 3 месяца, они получают более, значит, допустим, скромную сумму, допустим, 500 тысяч, предположим, да, и зарплату. Вот. Поэтому вот такие мои мысли. Ждем Даниила с более важными новостями, поэтому всем всего хорошего, до завтра.